чем добыть ассигнование для Агресты. Он сел не в тот трамвай, мошенник и сумасшедший. Спорить с крестным отцом бесполезно, его не убедишь. Но сейчас тут подарки, 50 мешочков с игрушками для бедных детей. Полковнику придется смириться перед фактом. Крупный предприниматель — да. Не сумасшедший, не мошенник, а представитель огромных капиталов, выступающий от имени Брастанио, индустрии, производящей диоксид титана, основы развития отечественной экономики. Ее предприятия разместятся в Агресте, где префектом предприимчивый и компетентный Асканио Триндаде. Если он еще и не является таковым, то будет, как только пройдут выборы, дату которых в столице штата должны назначить в ближайшее время. Распределение подарков, пожертвованных Брастанио, совершенно необходимо отметить большим торжеством. Асканио решил составить из хорошеньких сеньор и сеньорит комиссию для волнующей церемонии. Это будет незабываемое Рождество, и все благодаря Брастанио. Он улыбнулся, представив себе Леонору, раздающую подарки, фею, несущую радость детям. Асканио оставляет мешочки под охраной Леонсио и направляется в дом Доны Перпетуи, чтобы сообщить обо всем Леоноре и Доне Антониетте. Тета все еще прикована к постели, но ожоги ее заживают, заботлив уход племянника-семинариста, золотого мальчика. Статья за подписью Джованни Гимараенса взорвалась в Агресте на следующий день после Рождества. Бомба замедленного действия, номер Тарде, с которым она была опубликована, датирован 3 днями раньше, вышел за 2 дня до Рождества, когда поэт Барбоза, пытаясь узнать, что это такое диоксид титана, еще не закончил свою поэму в честь празднества для детей-бедняков. Виной был грипп, который, удержав лихорадящую Дону Кармазину в постели под одеялами, не только лишил ее участия в почетной комиссии, но и помешал прочесть казенный экземпляр газеты в почтово-телеграфном агентстве в день раздачи корреспонденции. Дону Карму заменила Дона Милу, уставшая от утреннего марафона в префектуре и торопившаяся поскорее вернуться домой к больной дочери. Она выдала немного писем тем, кто зашел за ними после прибытия Маринетти, сильно запоздавшего в тот день. Остальными письмами, а также газетами, она собиралась заняться после праздника. На следующий день, позавтракав, Дона Мила пришла раздать остаток корреспонденции и разобрать газеты. Она задержалась, чтобы выяснить, не появится ли кто-нибудь с письмами для отправки, убивая время на разговоры с Оснаром и Аминтосом примерно до 4 часов. После чего заперла дверь и, захватив с собой экземпляр Тарде, вернулась домой. Почувствовав себя гораздо лучше, но еще не вставая с постели, Дона Кармазина укладывает подушки, устраиваясь поудобнее для чтения газеты. Она пробегает заголовки первой страницы, репортаж о дороговизне жизни, о трудностях, испытываемых населением, которое практически лишено возможности отпраздновать Рождество из-за повышения цен на все продукты. На обороте — главная страница Тарде, редакционная статья, разные заметки, хроника и важнейшие статьи, а также материал, который она особенно предпочитает, ежедневная колонка с комментарием Джованни Гимараенса. Она бросает близорукий взгляд на заголовок и что же видит? «Письмо поэту де Матосу Барбозе» набрано жирными черными буквами, над 2 колонками, напечатанными курсивом и подписанными Джованни. Лицо больной освещается, она восклицает «Ого!». Но радость от того, что она увидела имя друга наверху страницы, оборачивается волнением, тревогой, как только прочла первую строку статьи «Твой рай, поэт, под угрозой». «Твой рай, поэт, под угрозой» — этой предостерегающей фразой автор статьи начинает драматическое послание, адресованное поэту и гражданину муниципия Сант-Ано-ду-Агресте Григорио Эустакио де Матосу Барбозе. Дона Кармазина пытается угадать, что будет дальше, боже мой. Она вспоминает добродушный хохот журналиста, отозвавшийся эхом в почтово-телеграфном агентстве, когда он посетил Агресте.